Любовь — это кома. Я помню, как мы катались по городу на ее стареньком скутере. Ели мороженое, заходили в магазин мебели и лежали на кроватях. Знаете, эти магазины, где мебель расставлена так, как будто это комната, и ты сразу думаешь о будущем, о том, какой у тебя будет дом, и, конечно, этот дом будет именно с тем человеком, который сейчас рядом. Мы даже купили рамку, куда вставили наши полароидные снимки. Они вылетали из камеры один за другим, останавливая минуты, наполненные смехом, беззаботностью, корицей и молочной пенкой. А вечером она пригласила меня на концерт. Играла какая-то минская панк-группа. Я даже не представлял, что в Минске есть панк, и думал, что на концертах там наверняка исполняют гимн страны или фольклор какой-нибудь. Пока мы пили, я немного хмелел. А может быть и много. И смотрел только на Лану. Отчего я пьянел больше от нее или алкоголя, уже и не знаю. И мне захотелось совершить в эту минуту нечто грандиозное, нечто большее, на что я бы не решился в любую другую минуту моей жизни. Эту песню я посвящаю самой прекрасной девушке в мире. Эту песню я посвящаю всем глубоководным рыбам. Эту песню я посвящаю революции. Не знаю, как я оказался на сцене, но, похоже, всем было все равно. Я стою перед толпой фанатов и собираюсь исполнить песню в честь Ланы. «Раз-раз, всем привет, друзья, как настроение?» Я проверил микрофон. И как-то так получилось, что пальцы мои сами взяли нужный аккорд. Муза, парящая вокруг меня, внушила мне мелодию. Собравшихся оглушили гитарные рифы. Я почувствовал, что зал напрягся, как большой парус, и ударил по гитаре. «Друзья, когда я встретил ее, моя жизнь перестала быть прежней. Вы знаете, я как будто впал в кому любви. Так вот, моя песня называется «Моя любовь — это кома». И я исполнил ее для музы, которая, как свет в конце тоннеля, всегда показывала мне выход с самого дна моих мыслей и жизни. Эта песня — для всех пропащих душ, для всех, кто пропал в любви. «Когда-то я о тебе мечтал, думал носить на руках, а теперь я пропал. Моя любовь — это кома, я хожу по углам твоих губ и ресниц, как в бреду. Думаешь, я когда-нибудь выйду из «Моя любовь — это кома»? И это серьезно. Когда-то я мечтал о тебе, хотел носить на руках и тобою дышать, а теперь мы оба в бреду. Oh, babe, I love only you. Моя любовь — это кома». Я беру последний аккорд, и зал погружается в тишину. Замирает. И через несколько секунд взрывается аплодисментами. «Эй, эй, Леннон! Леннон! Леннон!» — кричат люди. И тут я понимаю, что я и правда Леннон. Только Леннон нового времени. Может быть, я и есть новый герой? Может быть, я избранный и пришел в этот мир, чтобы... «Леннон, эй, начинается!» Лана трясет меня за рукав, визжит и кричит, что концерт начинается. «Ты чего, в коме, что ли? Ну ты и чудик!» Я понимаю, что пялюсь в пивной стакан уже несколько минут и брежу. Она целует меня в губы, быстро, мимолетно, как будто клюнула, так что я только холодок и пощипывание легкое ощутил, и сразу проснулся. Вернулся из мира глубоководных в мир концерта. Но чувство легкости и радости я с собой забрал из этой своей грезы. И весь последующий концерт прыгал со всеми и кричал, но не под выступающую на сцене группу, а под песню, которая играла в моем воображении. Мне казалось тогда, что это будущий хит, хитяра. Вот она, первая песня моего альбома. Вот она, моя муза. Вот она, моя жизнь, которая светится неоном славы и легких прикосновений одного тела к другому. И дальше мои воспоминания теряются во вспышках стробоскопа. Я забираюсь на сцену, прыгаю в толпу, затем прыгает Лана, и я вместе с другими ребятами несу ее на руках. Пиво выливается из стаканов, мы что-то кричим, подпеваем группе, но я даже слов не разбираю, просто что-то кричу, и вроде попадаю в такт, и так весело. А потом, как во сне, кто-то кричит «Бежим!» Я слышу сирены, какие-то люди врываются в толпу, хватают других людей и молотят их дубинками. Мне еще весело. Я думаю, что это часть концерта, но когда чувствую обжигающий укус в левое плечо, прихожу в себя. Лана хватает меня за рукав и вытаскивает из всего этого мракобесия. Мы прыгаем на скутер, и последнее, что я слышу, что нам в спину стреляют. Но я в это не верю. Мне кажется, что я опять брежу. «Резинки», — говорит Лана, — «не дрейфь». В эту минуту мне кажется, что я уже не Леннон, а Нео, мимо которого несутся резиновые пули. За нами гонится агент Смит. Но разве агент Смит сможет победить любовь? Конечно, нет. И тогда я разворачиваюсь и показываю ему фак. Да, сейчас я понимаю, что никакого агента, может, и не было. Может, и выстрела не было. Только одного понять до конца я не могу. А была ли любовь?